Глава 17. Время выбора. Посещала ли вас когда-нибудь мысль, как было бы хорошо появилась возможность просто загрузить инфу себе в голову? О да, думаю, эта идея знакома нам всем, особенно перед экзаменом, встречей или другим важным мероприятием. Эх, фантазии, они такие фантазии, которые в любой момент могут стать реальностью. Независимые, а возможно и зависимые ученые в один голос кричат, что это невозможно, а тем временем трансформа сообщает, что делает первые шаги на пути к достижению. Детали работы, естественно, остаются неразглашенными, но кое-какая информация все же дошла и до нас. На данный момент существует опытный образец имплантата, рассчитанного на хранение и ввод информации объемом 32 мегабайта. При нынешних носителях от 100 терабайт и выше эта цифра кажется ничтожно малой, но ведь это всего лишь начало. Да и мало ли это? Если взять голый текст, это десятки книг. Правда, посмотреть фильм, закрыв глаза, не получится, но что же нас ждет в дальнейшем? Знал бы, чем все обернется, 10 раз подумал, прежде чем приводить Полоса в чувство. После спасения девушки тот изъявил огромное желание не просто пообщаться, но и отправиться вместе со мной в путь. Поначалу я даже обрадовался. Чего уж там говорить, судя по всему, он не слабый боец. Верный пес и друг, и товарищ с незаурядными способностями и потенциальный квестодатель. В общем, губу раскатал очень даже широко. Но система в 2 оборота закатала ее обратно. Мне выказали уважение, обещали помочь во всех начинаниях, но вот что-то выручить с этого здесь и сейчас не получалось. Но что поделаешь, возвышенные чувства Гнол испытывал именно к Эллании. Я же был придатком к ней. Уважаемым, сильным и грозным. Да, я такой, но все же придатком. Даже ничего толкового при задании с Алым Кругом выяснить не удалось. Эльф был всего лишь марионеткой. Лохматый это подтвердил, а истинный кукловод засел где-то в болотах и наверняка якшается со скользящими. Благо, хоть задание обновилось и пообещало в случае успеха даровать еще больше плюх. Осталось только найти истинного врага. «Стоит ли забивать себе голову поисками хозяина Багрянца, если он и сам тебя найдет? – подбодрил Полос. «И хорошо бы это случилось позже, чем раньше. Сейчас сила на его стороне». Спорить не стал, да и смысл. Кем бы ни был этот Багрянец, но одюже хитер. Вон как все обтяпал, развел как ребенка. Я-то думал, что борюсь за выживание и был готов зубами грызть глотку врагу. Опыт уже есть, но, как оказалось, меня вели. Может, не с самого начала, но достаточно и того, что в финальной сцене я оплошал. Сплясал под чужую дудку и обзавелся новым колечком. Можно было утешиться, что слишком уж сложна была многоходовка, и не ожидая подвоха, такую не разгадать. Но смысл? Я, откровенно говоря, забыл про чёртовы кольца, смирился и принялся дальше гасить всех налево и направо. Отчего-то был уверен, что таким подарком меня может наградить лишь игрок или очередной заносчивый маг из управы. А оно вон как повернулось. Теперь уже и не знаю, откуда ждать подвоха. А если соберу полный сет в 8 колец, то никакие статы от проклятого не помогут. Пока те еще перекрывали штрафы, и я был сильнее игрока своего уровня. Но с ростом уровней эта ситуация изменится. А про 8 колец и вовсе молчу. Там никакие бонусы не спасут. Кольца словно сами находят меня. Неужели система нарочито ограничивает мою силу? Но если бы мои статы посчитали нарушением баланса или заработанными нечестно, их бы просто порезали или вовсе отняли. А так, все в пределах мира. Значит, это очередное испытание. Сегодня он в победителях, а завтра боги переменят настроение, и удача будет сопутствовать нам. Не моргнув и глазом, задвинул я пафосную речь. Ну а что делать? Нужно же соответствовать некому образу. Правда, еще не знаю какому, не палача же. У тебя нет покровителя. Куда серьезнее, чем я рассчитывал, отреагировал Полос. С чего кому-то из богов становиться на твою сторону? А ведь и правда, с чего? Ведь не за мои красивые проклятые глазки. Да и если помнится, моя раса вообще не в ладах с богами. Все же мы проклятые безбожники. А что, ты хочешь предложить мне стать под чью-то длань? Прощупывая почву, спросил я и немало удивился, получив в ответ кивок. С чего вдруг такая щедрость? «Ты один из вечных. Вам открыты многие пути. Кто его знает? Может, тебе выпадет возможность возродить один из пантеонов и пробудить первых из богов. Думаю, ты даже знаешь, кого я мог бы впустить в мир, выдайся мне такой шанс. Чую что-то скрытое и интересное». «Мы еще об этом поговорим, старший», – осклабился в ответ Полос, впрочем, сделал это скорее многообещающе, чем злобно. «А это, чтобы тебе было о чем подумать». Гнол сорвал с одежды деревянную висюльку и бросил ее мне. На рефлексах поймал побрякушку, с запозданием подумав, что это могло быть нечто очень нехорошее и не для моих рук, но все обошлось. В ладони лежала крохотная фигурка, вырезанная из дерева. Девятихвостая тварь с тремя головами. Барс, волк и медведь. Фигурка была на удивление живой. Я бы сказал красивой, если бы головы не пытались загрызть друг друга. Древний мир Теллуры населяли десятки богов, пока время и обстоятельства не заставили их уснуть. Они ушли с земель смертных, но это не помешало последователям помнить и чтить. Вы не только добыли информацию, но и прикоснулись к религиозному проводнику, дарующему возможность уйти под лань одного из богов. Единый. Один из верховных зверобогов и имеет несколько воплощений. Урус. Телосложение, стойкость и сопротивление. Латрос. Сила, выносливость и свирепость. Уника. Ловкость, проворство, удача. Ищите и познавайте мир, и он откроет вам свои секреты. В силу того, что Единый является одним из верховных богов, репутация с прочими богами, над которыми он стоит, растет или падает быстрее, в зависимости от того, какие у вас отношения с Единым. Выбрав себе в покровителя Единого до пробуждения богов, вы сможете частично получить бонусы от всех трех его воплощений уже сейчас и увеличить их после, в случае пробуждения Единого. В случае, если стать на сторону Единого, после его пробуждения будет доступно поклонение лишь одной ипостаси. В случае смены покровителя вы получите значительные штрафы, вплоть до постоянных негативных эффектов класса «Божественные». Внимание! Артефакт является разовым и после использования приходит в негодность. Неистовая вера достигла второго ранга. Религиозные бонусы плюс 20%. Повышенное внимание со стороны религиозных деятелей. Повышенное внимание со стороны божественных сущностей. Все характеристики плюс 1. Вот оно, достижение моей мечты. Чёртова неистовая вера наконец-то сдвинулась с мертвой точки. А если подумать, то я не уверен, что без этого осколка Гнол был бы столь же щедрым. Возможно, предложил бы одну из апостасий Единого, но не более того. Не скажу, что при виде статуэтки я проникся жгучим желанием служить этому богу, но и разбрасываться подобным предложением не стоило. Хватило четкого мысленного согласия, и фигурка в руках вспыхнула, не оставив после себя даже пепла. «Отныне ваш покровитель Единый, один из верховных зверобогов. И несмотря на то, что он все еще спит, в ваших силах сделать его пробуждение более величественным. Возносите ему хвалу, следуйте его путем, и тогда с вами всегда будет его благодать. С пробуждением Единого ваши обязанности расширятся, как и получаемые вами бонусы. Так как вы признали Единого своим покровителем до его пробуждения и имеете соответствующий осколок души, вы сможете получить бонусы от его ипостасей. Действующие эффекты. Дар Уруса. Животная ярость. Пассивная. Дар Латроса. Выживание. Пассивная. Дар Уники. Незримая поступь. Пассивная. Изменение отношений с рядом фракций». Открыв описание пассивок, остался более чем доволен выбором и лишний раз порадовался тому, что выбрал Единого уже сейчас. Да, это определенные риски, но получить столько бонусов разом стоит того. Ярость целиком и полностью была ориентирована на бой и автоматически срабатывала на каждых 20% потерянных мною хитов. Как и присущий любому эффекту с приставкой «Ярость», она поднимала исходящий и входящий урон. Но на деле это было лишь приправой к основному блюду – сбрасывание всех негативных эффектов. Если отравления мне были не столь страшны, то вот избавиться от оглушения или ошеломления того стоили. Жаль, что внешние способы контроля, вроде пут, в общий список не входили. Выживание позволяло мне избавляться от хилок. Далеко не все съедобные трофеи восстанавливали хиты, а те, что входили в список избранных, в большинстве своем выдавали весьма скромные цифры. С выживанием все кардинально менялось, правда, были и свои ограничения. Наиболее сильный эффект давала именно свежая добыча. Причем трофеи должны были быть добыты именно мной. Покупные в расчет не шли. Но это уже не проблема. Кусок мяса я всегда сумею раздобыть. Незримая поступь также оправдала свое название. Теперь мои следы было на порядок сложнее распознать, и на земле они теперь держались намного меньше. Казалось бы, этот дар уступал первым двум, но при условии, что у меня за спиной есть Гун-Гун с командой, я был очень рад. Немного огорчило отсутствие славы за подобное достижение, но разобравшись в вопросе, я понял, что уже далеко не первый последователь спящего бога. Точнее, у единого я как раз первый, но по общей божественной статистике уже вырисовывался свой собственный топ. И к моему немалому огорчению, в лидерах висел бог солнца, что ощутимо повышало его шансы на возвращение в Теллуру. Бонусов, которые дают эти боги, я не видел, но и общего описания хватило, чтобы понять, зачем бегут игроки. Этот покровительствует войне, второй – магическим искусством, третий – купеческому делу. У этих было около сотни последователей. Следом шли покровители отдельных рас и узкоспециализированные божества. Тут было от 1 до 10 последователей. В общем, в статистике было около 1000 человек. Может и смелое предположение, но вполне возможно, что все эти люди, в том числе и я, стали на верный путь в поиске великого храмового города. «И как же пробудить нашего бога, младший?» Свое звание он воспринял спокойно. «Храмовый город, старший!» Бесхитростно улыбнулся Полос, обнажив ряды белоснежных клыков, проигнорировав закинутый мной крючочек. «Но не стоит спешить и топтать дорогу, не зная пути. Незачем все это. Всему свое время». И вот так каждый раз. Истина где-то рядом. Голосом давить не стал, хотя при желании мог бы. Уже проверил. Полос тряс головой, терялся и отвечал на вопросы, но вместе с тем доверие гнола падало. Да и юзать голос палача в любой момент у меня попросту не получалось. После очередной попытки требовалось немало отдохнуть. А если игнорировать усталость, то та подкреплялась срезанием маны, выносливости и даже хитов. Сделав вывод, что в ближайшее время ситуация не изменится, и мне ничего нового не расскажут, просто ускорил шаг, на ходу отрабатывая метаморфозу. Пусть в описании каст идет моментальный, но на деле нужно уметь правильно его активировать. К счастью, успел отыскать тотем до возвращения остальной группы. Как-то не подумал, что раз тотем висит на дереве, то и девушки появятся там же, а дальше сила притяжения сделает свое. Но зря переживал, пока ждал троицу, успел заняться своими делами. Второй доступный класс открывал немалые перспективы. Причем я мог как запороть это дело, так и выжать из него все до последней капли. Мне прямым текстом говорилось, что два класса могли влиять друг на друга. И как работать в паре, так и ослаблять друг друга. Если сделать неправильный выбор, я получу два отдельных класса. Если не совсем накосячу, тогда урву дополнительные умения. А вот если попасть в точку, то может выйти нечто новое. Осталось только наставника себе отыскать. Взгляд невольно перешел на занятого своими погремушками Полоса. «Младший, ты случаем не наставник? Я тебя за услугу и отблагодарить могу». Достал я трофейные бусы. «Случаем он самый, и оплаты мне никакой не нужно. Так помогу», – кивнул Лохматый. «Вот только я бы приберег себя для мудрости твоего самого главного покровителя». Полос многозначительно ткнул пальцем вверх. «Правда, это сложный путь». Доступно задание «Слепая вера». Целиком и полностью посвятив себя единственному божеству, вы отрекаетесь от всех прочих, и какова бы ни была судьба вашего покровителя, вы разделите ее до конца. Условия. Принесите клятву верности единому. Награда – класс воплощенный, аналог паладина иных богов. Воплощенный – паладин единого. Эффекты до пробуждения бога. Дар Уруса – улучшение умения рев, свирепый рев. Дар Латроса – улучшение метаморфозы. Дар Уники – бонусные очки искусства, способность контроль. Эффекты после пробуждения бога. Дар Уруса – телосложение плюс 10%. Дар Латроса – сила плюс 10%. Дар Уники – ловкость плюс 10%. И какого же лешего Лохматый до этого молчал? А если бы я не поднял эту тему? «Да, ничего не скажешь. Я теперь костьми лягу, но постараюсь разбудить единого. Нефиксированный бонус, который будет только расти с моей прокачкой. Сомневаюсь, что мне дадут все и сразу, но сама перспектива внушала». «Я вроде бы не давал тебе повода сомневаться в моих силах». «А я и не сомневался», – честно ответил Гнол. «И даже приготовил для тебя кое-что». «Еще одну фигурку». «Лучше». Полоснув себя по руке, Полос наполнил чашу собственной кровью и протянул ее мне. «Выпей, не проронив ни капли». Предложение прозвучало так, словно это испытание, на что я едва не рассмеялся. Взяв чашу, я одним махом опрокинул ее в себя, а после, посмотрев на разводы крови на стенках, закусил самой тарой. На такой поворот событий Гнол крякнул, но ничего не сказал. К моему удивлению, помимо заветного класса, пусть и неактивного, я получил временный бонус к алхимии. Вот они, новые грани моей всеядности. Внешних изменений я за собой не заметил, разве что во время метаморфозы лапа немного преобразилась и когти отдавали опасным блеском. На деле увеличились показатели урона на 20%. Рёв стал едва ли не вдвое сильнее, вешая баф на урон теперь и мне. А если противник был один, то и вовсе имелся эффект ошеломить его. Контроль позволял временно усилить ту или иную часть тела, по собственному усмотрению. Ну а скромный бонус в виде очков искусства, числом 10, я тут же вложил в резервуар. Ограничение не давало изменять в течение суток старые настройки, а вот с новыми вложениями проблем не оказалось. Резервуар достиг 3-го ранга, дав бонусную единицу к телосложению и увеличился в объеме до 20 мл. При этом обзавелся перегородкой. Теперь я мог накапливать 2 разных яда и смешивать их между собой. Подобное достижение система по достоинству оценила, подняв отравителя на новый ранг, дав бонусы к скорости переваривания ядов. Ну и туда же пришли еще 2 единички к телу. Повертевшись на месте без дела еще пару минут и порядком заскучав, я решил заняться своими вещами. Созидатель есть, какой-никакой опыт в создании вещей тоже имеется. Осталось найти запчасти и подручные материалы. Перелопатив свои запасы, выбрал шкуру получше и подвис. «Полос, нитки с иглой есть?» Гнол обернулся и вновь улыбнулся, красноречиво дав понять, что и такой помощи не будет. Не сильно-то я на это и рассчитывал. Повертев перед глазами когтем, прикинул его потенциал в моей задумке. Следом из кармана на свет Божий выползла игла боли, к которой я присобачил, иначе не назовешь, трофейную жилу. Кощунство, да и только, но иного выбора у меня не было. Когда все было готово к работе, встал перед неожиданным выбором – делать вещи мехом внутрь или наружу. Первый вариант – жарко, второй – некрасиво. Да и по идее не очень приятно. В итоге делал двухслойным – шкурой скользящих наружу и лисьей шерсткой внутрь. Вещица получилась занятной – сопротивление кислотам, холоду и увеличенными показателями брони и прочности. За чистый самопал и клеймо мастера. Алые руны ложились крайне тяжело. То ли талант под ткани не заточен, то ли у меня опыта пока мало. Как мог, заштопал свои старые вещи. Те, к сожалению, болезненно много потеряли в максимальной прочности. Дошли руки и до щитов. Немалый набор трофейных зубов неплохо украсил их кромку. Теперь, нападая на меня, вражина мог порезаться и схватить кровотечение. «Надо же, а ты у нас еще и рукодельник!» – отвлек меня от штопания плаща голос чешуйки. «Давно вернулся? А это еще кто?» При виде ящерки невольно приготовился к драке. Веселая ночка дала о себе знать. Представители лизардов на подсознательном уровне заставляли рваться в бой. Хорошо, что чешуйка проглядела мой порыв, переключив все свое внимание на Гнолла. «Это Полос из местных, по моей ветке». К моему облегчению Гнол лишь бросил взгляд на девушку, но ничего не сказал. Чешуйка же не стала настаивать. Неписанные правила игроков. Не лезть в чужие задания, тем более не рядовые. «О, да ты подрос!» Видимо, девушка просмотрела инфу обо мне. «Возмужал. Так, а что с хитами? В прошлый раз столько же было, или даже больше?» Девушка стушевалась. «Особенности задания. Штрафы за промедление». Но надо же было хоть что-то ответить. Не говорить же, что бонусы на несъеденном браслете были больше. Да и третье кольцо внесло свои коррективы. И хорошо еще, что стойкость закрыл, иначе бы в статах слишком сильно просел. «Плохо, мы и так едва тут держались, а теперь еще и штрафы». «Ну, зато я теперь продвинутый защитник, это по-своему уравнивает шансы». Хоть как-то попытался успокоить девушку, запоздало осознав, что ляпнул глупость. «И то дело. Правда, я думала, что ты раньше уже на продвинутом был». Еще две вспышки, и одна за другой появились бездна и сумрачная, отвлекая девушку от нехороших и совсем ненужных размышлений обо мне. Еще дважды меня поздравили с поднятым уровнем и кивнули на пояснение о срезанных характеристиках. Бездна заметила обновки, заплатки из шкур. Свои первые поделки я пока решил не доставать, все равно те были чисто тканевыми и без металлических вставок, что сказывалось на броне, да и видок получился тот еще. Но и заштопанные одеяния от палача заставили улыбаться моих спутниц. Как и в прошлый раз, обошлось без долгих сборов и разговоров. Я сразу повесил на группу связующую цепь, и мы размялись на парочке скользящих, а после на заряженном. Улучшенный масса агр дал свои результаты. Несмотря на заменку с проклятыми кольцами, теперь я мог сдерживать наплыв слизней. Продвигались не спеша, зато уверенно. Но, как известно, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Уже спустя пару часов было стойкое ощущение увязания в грязи. И если поначалу эта самая грязь была по щиколотку, то под конец по самые уши. По дороге исправно собирал искры. Дополнительные единицы брони с прочими плюшками лишними точно не будут. А новые спецэффекты вновь списал на свое особое задание. Мол, это вам достаточно просто убить слизней. Мне нужно это сделать по-особому. Девчата поверили, по крайней мере сделали вид. Ну а мне большего и не надо. Несколько раз система предлагала сменить Илланию на кого-то из червей, но я, естественно, отказывался, к немалой радости Полоса. Мне он, конечно, ничего не говорил, но когда я первый раз замер, вчитываясь в сообщение, гнол явно напрягся. Во второй раз тоже. Все же теперь скользящий был изрядно пухлее, но я был непреклонен. Сам же Полос довольно неплохо показал себя. Непосредственного участия в бою он не принимал, но вот его кровавые метки пришлись всем по духу. Шутка ли, 15% к урону, но после раската на четверых его жизнь ополовинилась и не регенилась выше этой отметки. Баф нужно было держать, но это не было особой проблемой. Просто отправили его в арьергард, сделав третью линию. Лохматый не возражал и качался с нами на правах бафера. Во время переходов я усиленно жевал. Много, упорно и без особого разбора. Когда требовалось подлечиться, в ход шло мясо, которое теперь неплохо восполняло хиты, особенно поджаренное при помощи руны. Между прочим, очень удобно. Всего-то и нужно руну огня начертить, подождать пару секунд. И все, кушать подано. И что самое главное, столь варварский метод готовки дал мне возможность насладиться вкусом жареного мяса. Ну а когда хиты были полными, я украдкой наяривал землю. Но, как известно, всему хорошему приходит конец. «Ну что, дамы и господа, ваши мысли? На мой взгляд, это фиаско», – констатировала чешуйка. В какой-то момент мы натолкнулись на болотистую речушку. На первый взгляд неглубокую и шириной 15 метров. Вроде перейти не составит труда, всего-то нужно замарать ноги вонючей жижей, но что-то никого из нас не тянуло на этот подвиг. «Паршивое местечко», – согласился я. «Предлагаете и дальше нарезать круги?» «Не думаю», – всматриваясь в жижу, отстраненно бросила бездна. «Скорее всего, это нечто сродни рву. Хочешь сунуться глубже в болото, изволь пройти препятствие. Мы с девчонками такое уже видели. Условная граница лог территории». «Всего-то?» – не удержался я. «Ну да, не считая того, что там определенно засела какая-то гадина», предупреждая расспросы, она тут же продолжила. «Гиблые воды, моя специализация, это не что иное, как они. Но на что-то более конкретное не рассчитывай, слишком большая разница в силе». «Ну и кто пойдет проверять гостеприимство?» – задал витавший в воздухе вопрос. Чешуйка и Сумрачная тут же перевели взгляд на меня. Тяжело вздохнул, благо за маской этот жест никто не мог разглядеть. Незавидная судьба танка, но я сам на нее подписался. «Не переживай, я, то есть мы этим займемся. Бездна вытянула руку, и из ее широкого рукава выползла змейка, Целый клубок змей. Нет, осьминожек. Ктулху, 3-й уровень. Питомец игрока бездна. Эк ты его обозвала. С замахом на мировое господство. Что за чудо-юдо? Ну а что? Как Пета назовешь, так он и раскачается, отозвалась Мурлок. Пусть не медведь или пантера, но для меня самое то. Усиливает дебафы, да и в перспективе, по идее, даст новое. Ну и сплавать кое-куда может. Но растет нелинейно. Не всегда ему по вкусу мой опыт. Дорос до 3-го и остановился. Тем временем Ктулху, усердно орудуя щупальцами, заполз в мутную водицу, которая ему явно пришлась по вкусу. И долго он там ковыряться будет? Да, как правило, пара минут уходит на вот такие заплывы на поверхности. После еще чуть больше по дну. Маленький еще, вот и медлит. А с поиском предметов все намного хуже. Кстати, я тут кое-что выбил. Думаю, вам впору будет, а для меня вещи малопригодные. С этими словами я достал шаманские бусы, нахвостник и крысиную морду. Буду рад честному обмену. Где ты эту голову в лесу откопал? Тут же встрепенулась шаманка. Это же крафтовый предмет, такой из волка не выбьешь. Нарвался на парочку ПК. Не стал я юлить. Впрочем, как и говорить всей правды. А примерить можно? Тут же вклинилась чешуйка. Я не возражал, передав все 3 арта ей с бездной. «Сколько хочешь за все? Девушка попыталась держать себя в руках, но голос ее выдал. «С собой у нас не так много, почти все деньги держим в банке, но я хочу оставить залог, чтобы ты пока не продавал никому». «Что, настолько хорошая вещица?» «Честно говоря, очень. Если тот шаман был не один, не знаю, как ты вообще с ним справился». «Глупый он был, под удар подставился и сразу из боя вышел. А относительно денег, то мне сменять на что-то полезное. Оно, как известно, не в деньгах счастье, а в хорошем обвесе. Как насчет? «Идиот, такую вещь профукать!» Беседу прервал пулей, выскочивший из воды Ктулху. С неестественной для осьминога проворностью Кроха добежал до своей хозяйки, чтобы спрятаться в рукаве. Я бы посмеялся, если бы на этом все закончилось. Водная гладь забурлила, и река вышла из берегов. А из тины медленно поднялась затянутая в чешую морда с янтарными буркалами глаз. Вслед за первой головой поднялась вторая, а после и 3-я. Трехглавая гидра предела. Элитный монстр 55 уровня. Класс «Страж». Невозможно перейти охраняемую границу, пока он жив. Особое свойство. Гигант, бесконечная регенерация, последний рывок, скрыто. Умение. Тройной плевок, берсеркер, скрыто. «Назад!» – закричала Сумрачная, приправив голос толикой силы. Отступили все, даже элитка мотнула всеми головами и едва не начала опускаться обратно под воду. Но довольно быстро пришла в себя, в отличие от нас. Ментальное сопротивление или же схожее владение голосом, но вслед за тварью первым очухался именно я. Одна из шей гидры свернулась в спираль, словно змея перед прыжком. Я едва успел подставить щит под удар гигантской башки. Удар. Шарахнуло, будь здоров, но каким-то чудом устоял на месте. Правда, по щиколотку вошел в землю. В руке что-то хрустнуло, но обошлось, не словил перелом. Абсолютный блок, чтоб его. Правда, из-за подобных фокусов ощутимо просела выносливость, процентов на 5, а то и 10. Твою ж, снесло 1/3 прочности щита. Вторая башка попыталась напасть на Полоса, но тот перекатился и ушел из-под удара. Очень удачно. Морда гидры врезалась в землю и снесла себе процента 4 хитов. Неплохое начало. 3-я голова отчего-то вышла из ступора позже товарок и попросту не успела воспользоваться замешательством и атаковать. Прикрываясь обоими щитами, отошел на безопасное расстояние. Но не тут-то было. Элитка выползла следом, буквально вывалив на сушу свою 4-лапую тушу. Видя, как тварь идет по нашим пятам, бездна первая дала на тапочку, но отбежав на приличное расстояние, принялась выплясывать. Причем на голове крысиной головы, оставшейся у шаманки на плече, вспыхнули глаза. Вслед за гидрой из речушки вырвались обтянутые тиной корни и вонзились в толстую шкуру твари, подсластив пилюлю порции яда. Заклятие получилось знатным, все же бездна была рядом с родной стихией. Впрочем, как и гидра. Многоголовая встрепенулась, подалась вперед. Десятки корешков натянулись, вырывая мясо из твари и нанося той урон, на который гидра ответила бьющим по ушам ревом, повесившим с десяток дебафов, едва ли не на все характеристики. Среди прочих была и дезориентация, благо двигаться я все же мог, пусть и с трудом. Новый удар. На этот раз с блоком повезло куда меньше. Минус десяток процентов хитов. И это с учетом, что половина урона ушла в щит, но и прочность пострадала меньше. А вот второй удар на малый щит злости разнес его в щепки. Благо, часть щепок осталась в наглой морде. Вставленные зубы сработали на славу. Вот только, если так дело и дальше пойдет, то даже моего немалого запаса щитов хватит ненадолго. Наконец-то подключились и остальные. Проклятие обвило лапы и снизило скорость. Стрела праха со звоном разбившегося хрусталя влетела в шкуру, осыпавшись облаком пепла, оставив после себя язву, в которую одно за другим влетело 4 огненных вспышки. Жахнуло неслабо и вырвало целый кусок из твари. Бинго! Минус десятка процентов хитов, как не бывало. Видимо, дважды крит прошел. Сколько там уже накапало? За что? 100%? Мать! Полный столб! Как известно, беда не приходит одна. Бошки повернулись в сторону чешуйки и приготовились выдать залп. Кажется, я вновь стану героем. Рука на щит, напор и боевой транс. Время сбавило ход, и я, словно в замедленной съемке, несусь навстречу разверзнутой пасти гидры, полной длинных игольчатых зубов. Тут хоть трижды понимаешь, что это игра, а сохранить хладнокровие тяжело. Удар. Пасть сомкнулась на щите, и тот с хрустом пошел трещинами. С замаха всадил иглу боли в глаз, и в следующий миг щит разлетается в щепки, оставив у меня на руке только крепеж. Под удар второй головы успел подставить свежий щит, но его постигла та же участь под хруст руки. Сердце дрогнуло, но вместо боли пустота, а круги ритуального диска в груди пришли в движение. Никогда не променяю Илланию, никакие плюшки не перевесят игнор боли. Выдохнув, перекатился в сторону, уходя от плевка последней головы. Вот только та от чего-то откинулась и с шипением выпустила ком зеленой слизи, пролетевшей высоко над моей головой. Осознал свою ошибку под крики девушек. Оглянулся. Все же боги есть, по крайней мере в этом мире, и пока они на нашей стороне. Плевок ушел чуть в сторону от спутниц, оставив после себя бурлящую лужу, не задев даже неподвижную в своей стойке лучницу. При должной удаче, думаю, моим ватным спутницам хватило бы и испарений от этой жижи. «Что с агро?» – резонно выкрикнула бездна. 100%! Пересматривая характеристики, я едва сдержал крепкое словцо. «На каждой башке свое агро! Бейте только центральную!» Стоило разобраться, и дело пошло бодрее. Основной акцент шел на центральную голову. По ней шел основной урон, и я всячески контролировал агро. На боковых хватало и массового рева. Теперь все головы исправно били только меня. Ну а я с горем пополам сдерживал натиск. Вот только главную проблему мы так и не решили. Хиты твари восстанавливались с чудовищной скоростью, сводя на нет наши старания. А запас моих щитов обещался в скором времени подойти к концу. «Так не пойдет!» Закончив очередной танец, подала голос бездна. «Чешуйка, пошаруди в талантах. Может, у тебя какой расовый энерген есть, схожий с этим?» «У нее в свойствах бесконечная регенерация!» Переведя взгляд, чертыхнулся, понимая, что очень даже сильно накосячил, не сказав это раньше. «Твою налево!» Что там дальше хотела выкрикнуть бездна, мы не узнали. Та быстро взяла себя в руки. «Чешуйка, что там у ваших с этой хренью? Слышала что-нибудь?» «Прижигать нужно, но тут через раз работает, шкура слишком толстая». «Проклятие, стрела праха, сверху огонь! Цельтесь в шею, рубим головы по одной и прижигаем, авось прокатит, как в старых сказках». Новая тактика дала результаты далеко не сразу. Хиты все время восстанавливались, даже когда удавалось вырвать целые куски. Но это на уровне статов. А на деле, после особо удачных ударов, припаленные участки не зарастали. А новые удары в то же место давали куда лучшие результаты. Как оказалось, у каждой башки не только отдельное агро, но и способности. Крит, кислота и слабость. Не будь с нами хило, я бы быстро слег, а следом и вся группа. Откуда у нас такой фрукт? Да я его, собственно, привел в отряд. Полос оказался разносторонней личностью и умудрился своей же кровью очищать мою тушку от всей той пакости, что на меня навешивала тварь. Да еще и хилять пыталась. Хотя и сам при этом едва держался на ногах. Правда, в какой-то момент и его сил не хватило. Пришлось выкрикнуть что-то пафосное и подставиться под удар гидры, чтобы сдохнуть и тут же пополнить хиты. Возможно, позже будут вопросы, отчего это я не помер окончательно, и почему после этого вражина стала ощутимо слабее. Но все это будет после. Девчата меня явно похоронили, так что, когда я продолжил бой, немного замешкались, но быстро пришли в норму и атаковали с удвоенной силой. Берег речки теперь походил на ту самую пустошь, в которой я создавал аватару. Выжженная чешуйкой земля, витающий в воздухе пепел от стрел сумрачной, и только вместо надгробия с десяток раскиданных бездной тотемов. Первая же снесенная башка дала минус 30%. Чешуйке пришлось выложить свой коронный фокус, и та на какое-то время выбыла из схватки. Но главное, первый шаг был сделан. Две башки, не три. Урон ощутимо снизился. Вот только и у меня осталось всего три щита. Благо, их хватило и на вторую. А вот против третьей я был обречен выходить с голой душой. Что было откровенно страшно, но и отступать было некуда. Первый же удар снес половину хитов. Второй докончил дело, потратив мой последний лик. Не спасла даже возросшая скорость за потерянные жизни. «Всё, чудес больше не будет!» – уворачиваясь от удара, выкрикнул я. «Воскрешалки закончились, да и хилки на исходе!» Мой выкрик истолковали очень даже верно, и тут же пришло сообщение, едва не стоившее мне последней жизни. Все же читать системки во время боя – последнее дело, особенно для танка. Нужно будет отменить эти оповещения ко всем чертям. На группу наложен положительный эффект «Эмпатия». Полученный урон снижается в 3 раза, но за каждый потерянный вами 1% жизни столько же теряет и ваш союзник. Принять – да, нет. Конечно, принять. На группу наложен положительный эффект «Истинная эмпатия». Полученный урон снижается в 6 раз, но за каждый потерянный вами 1% жизни столько же теряет и ваш союзник. Болевой фильтр плюс 20%. 5% умноженное на 4. Принять – да, нет. А вот подобный подарочек в иной ситуации послал бы куда подальше. Но с апгрейдом от Иллании можно и потерпеть. За весь бой круг не останавливал вращение ни на секунду, но до сих пор не заполнился. Когда придет время, должно жахнуть даже по элитке. Не сбрасывая с руки остатки щита, нацепил кастет и обратил руку в лапу. У гидры осталось 37 хитов, которые больше не восполнялись. Из двух обрубков хлестала кровь, сводя на нет весь реген. Вдох, выдох. Едва успеваю поднырнуть под вылетевшую навстречу голову, чиркнув по той когтями и жахнув ребом в том месте, где, как я надеялся, у твари должно быть ухо. Меняя на ходу кастет на трофейные когти, мощным прыжком залетел на тушу гидры, вонзился в ее плоть. Собственная лапа, особенно коготь, легко пробила толстую шкуру, а вот лезвия оружия вошли с натугой. Как оказалось, беззащитный танк, орудуя двумя голыми руками, мог выдать на удивление мощную агрогенерацию. Немалую роль в этом играл показатель болевого фильтра с его бонусами к моей профи. Сейчас, когда основной удар на себя брала Иллания, я смог в полной мере оценить пользу последнего. Впрочем, даже этого едва хватало, чтобы девушки могли выложиться по полной. «Набираю агро!» Услышали меня или нет, я не смотрел. Скинув маску, оставалось надеяться, что никому в голову не придет сейчас перечитывать мою инфу, впился зубами в гидру. Такое ощущение, словно пытаюсь камень сгрызть. Зубы трещат, челюсти сводят, но все же откусываю и проглатываю эту склизкую гадость. Мои хиты подскочили вверх, посыпались бонусы, да и зверушку проняло. Едва успел перебраться ей на спину, но даже туда гидра без труда дотянулась и, раскрыв огромную пасть, приготовилась к броску. «Давай, перебей себе хребет, тварь! Фарш!» Пятка с чавкающим звуком размозжила плоть, и гидра, зашипев от боли, бросилась на меня, оттолкнувшись от хребта, на котором стоял. Едва ушел из-под удара, но риск того стоил. Башка впилась в собственный позвоночник. Сломать не сломала, но покалечила знатно, обездвижив на долгие 30 секунд. Девчата тут же воспользовались замешательством врага. С лап бездны сорвалось фиолетовое облако, сорвавшее с шеи гидры и без того ветхие чешуйки, вслед за которыми посыпалась пластами плоть. Стрела от сумрачной в форме дымчатого черепа смела большую часть оставшегося мяса, обнажив позвонки. «Печать палача! Казнь!» Набирающая ход лапа вспыхнула алом и без труда перебила костяк, отделив последнюю голову от тела. Туша гидры неуверенно шагнула вперед и завалилась на бок, едва не подмяв меня. В последний момент успел спрыгнуть, на лету нацепив маску. Подивившись собственной ловкости, уже воображал, как аккуратно приземляюсь и с перекатом встану на ноги, но вместо этого впечатался спиной в землю. Вы одолели Стража Предела. Вы получили доступ к локации Гиблые Топи. Откашлявшись, быстро поднялся на ноги. Отсутствие боли – отчешуительный бонус. Ни за что не променяю Илланию на другую искру. Алькор, ты, конечно, и раньше показал себя как убертанк, но элитка… Честно, я была уверена, что идем на убой. Бездна, шумя погремушками на одежде, подошла ко мне и хлопнула по локтю. Выше просто не достала. Только подумать, вытянул всю группу, даже собачонка твоя выжила. Вторя словам шаманки, кивали все, даже я. Накал страстей требовал выхода эмоций. Да и чего кривить душой, добрые слова и собаке приятно. А я далеко не собака. У нас этот пост, по идее, полос занимает. Кстати, о нем. Гнол валялся на земле без сознания и с кучей дебафов. С таким набором он очухается не скоро, да и очухается ли. Зрение расфокусировалось, и в лежачем силуэте показалась исправно тлеющая искра. Вздох облегчения так и не сорвался с моих губ. Эйфорию победы словно смел навалившийся голод, требовавший пожрать чужую искру здесь и сейчас. «Выкарабкается!» – коротко бросила сумрачная, по-своему истолковав мои гляделки на полоса. Хорошо, что никто не видел моего взгляда под маской. Боюсь, сейчас он лучился совсем не заботой и переживанием о товарище. Благо, даже одно слово «сумрачное» несло в себе ее силу, от которой по моей спине пробежались мурашки, а мозги встали на место. Мотнув головой, отбросил самокопание, списав все на стресс. Все живы, даже не верится. Стоп, а почему опыт не дали? Системка есть, мы одолели стража. Но почему тогда меня съедает изнутри столь паршивое предчувствие? Твою же мать! Окинув бригаду, я не досчитался одной неугомонной чешуйчатой морды. Чуя беду, обернулся и увидел магичку, пытающуюся что-то срезать кинжалом с последней головы гидры. Казалось бы, чего тут такого? Бой окончен, и самое время заняться трофеями. Вот только элитка все еще была жива. Полоска хитов пусть и замерла около нуля, но не исчезла. А внутри тела, с которым голову соединяли обрывки плоти, еще билась огромная искра. «Чешуйка, живо отойди!» – надрывая горло, закричал я. «Да ладно тебе!» Девушка явно неправильно меня поняла. «Вам все равно ее чешуя теперь не нужна, а мне...» «Отойди!» Добавив в голос силы, я сделал лишь хуже. Природа моего умения разительно отличалась от таковой у сумрачной, и чешуйка вместо того, чтобы повиноваться, испуганно замерла. Нас разделяли жалкие 7 метров, может чуть больше, но я бесконечно опаздывал. Если бы у меня оставался хотя бы один щит... С каждой секундой искра внутри гидры распалялась все сильнее. Века гидры дрогнула, а следом дернулся и сам глаз. Внешне вроде бы ничего не изменилось, но я физически ощущал, как шейные мышцы твари напрягаются до предела, готовясь нанести свой последний удар. Не думая о том, что делаю, я влетел в чешуйку, сметя словно пушинку, и всего на миг занял ее место. Глухой удар в корпус остановил мое падение. Недавно замерший в груди круг вновь начал набирать обороты, а по телу спешно разливалось чувство пустоты. Возмущенные голоса девушек, видимо, до последнего не понимавшие, что я творю, переросли в крик. Посеревшая чешуйка, не моргая, смотрела на меня широко раскрытыми глазами. Я даже не думал, что зрачки ящеров могут быть столь огромными. Испугалась дуреха, поняла, что ей грозило. Сколько у нее там процентов на фильтре стоит? Кажется, 10. Я хотел было подойти и успокоить девушку, но не смог даже двинуться с места и забылся в кашле. Перед глазами потемнело, а тело налилось свинцом. Но не все. Нижнюю половину я вовсе не чувствовал. Новый вдох дался неожиданно тяжело, но я все же его сделал, открыл глаза и увидел лицо девушки с бисером алых капель на бледно-зеленой чешуе. Ящерка не моргала и не смела дышать, словно и не живая вовсе. Проследив за ее взглядом, я с трудом сохранил хладнокровие и не закричал. Нижняя половина тела вместе с кистью правой руки была в пасти гидры. Длинные игольчатые зубы легко пробили как незамысловатую броню, так и плоть. Словно только и дожидаясь моего внимания, гидра сдавила челюсти сильнее, практически сомкнув их, и я окончательно перестал чувствовать ноги. Перед глазами промелькнула картина, как челюсти расходятся в стороны и открывают пустоту или попросту валящуюся на землю уже не мою половину тела. Мне стало душно. Девушки что-то кричали, но я не слышал. В тушу гидры прилетело несколько заклинаний, но лучше от этого не стало. На меня продолжала таращиться затянутая посмертной пеленой буркала зверя. Мотнув головой, отчего та закружилась, попытался отбросить страх, жадно тянущий свои мерзкие лапы к моей душе. Боли нет, Иллания исправно выполняет свою работу. Тело не настоящее, там, в реале, я хоть и с диагнозом, но целый. Стойкость закрыта, и у меня есть временное пристанище у старины По. Так что можно даже не переживать из-за смерти. Все логично, но отчего-то вид едва ли не располовиненного тела давил на мозги, порождая безумные мысли. Что если круг на груди остановится, и я в полной мере прочувствую всю боль? Каково оно умереть? А что если я сейчас умру, то подгружусь в серое ничто и уже не очнусь? Тем временем серое ничто просачивалось в мир, лишая его красок жизни, вслед за которыми ушли и все звуки. Паника еще не успела войти в полную силу, как на самой границе бокового зрения появился знакомый силуэт. И как бы я ни крутился, тот все время был где-то на периферии, но в душе я знал, кто пришел за моей жалкой душонкой. «Нет, я не собираюсь подыхать, не сегодня!» Найдя взглядом искру гидры, попытался втянуть, но та лишь едва дрогнула, словно пламя на ветру. Я был слишком далеко. Вцепившись в морду твари, целой рукой с когтями потянул все тело. Вновь раздался противный хруст, но он меня заботил куда меньше, чем приближающийся силуэт. Меня что-то упорно держало, но рывок поставил точку в этом споре. Вонзая когти в тушу, я подтягивал свое искалеченное тело навстречу искре, старательно не замечая бешеный ход диска в груди. В течение еще нескольких минут я не смогу выпустить поглощенную боль, и остается только надеяться, что Иллания справится, иначе мне грозит не самая приятная смерть. Секундная пауза, чтобы перевести дыхание, и новый рывок. Я полз медленно, ужасно медленно, но и смерть не торопилась, то ли давая шанс, то ли наслаждаясь зрелищем. Когти в шею, рывок, новая попытка поглотить искру, ничего. Силы стремительно покидают тело, а до самой туши еще так далеко. Не глядя, вырвал кусок плоти гидры, щедро приправленной моей кровью, и, приподняв маску, отправил себе в рот. Стало немного легче. Рывок, новая попытка поглотить искру, сработала. Вот только та отозвалась как-то нехотя, словно готовая вырваться на свободу в любой момент. Секунды капали одна за другой, а искра все сопротивлялась. Смерть уже нависла надо мной. Я чувствовал ее взгляд, выжигающий саму душу, но продолжал бороться. Наконец-то искра поддалась и потянулась к моим губам тонкой струйкой ослепительно яркого света. Чистая сила лилась в меня, слишком много, я задыхался, захлебывался ей, но продолжал пожирать, пока не поглотил ее всю. Настало время сделать выбор, Алькор.